Часть 8. «Сбежать отсюда невозможно. Брось эту затею!» Мрачно посоветовал драматург, чтобы я прекратила рыскать по тюремной камере. Судя по всему, этот специалист, с высоты своего опыта и профессиональных знаний, видел мои действия крайне неразумными, а меня саму да нельзя упрямой. «Дети должны доставить поручение вместо меня. Как только они выйдут на контакт с организацией, те направят на задание нового воина. Хайвейста и Лоурайза уничтожат в любом случае. Это лишь вопрос времени. Моя работа выполнена, хоть и не в том виде, как я себе представлял. Но больше уже ничего нельзя поделать». Я не знала, как на это реагировать. Драматург, сдается мне, слишком быстро пасует перед трудностями. А может, в тот момент на него снизошло какое-то духовное просветление? Хотелось бы только, чтоб он учёл и мои интересы, прежде чем отдавать судьбу близнецов в руки детей. Я-то, в отличие от него, своей цели тогда еще не достигла. «Вы с ним по-разному смотрите на одни и те же вещи. Драматург, пожалуй, привык глядеть далеко наперед и там видеть пользу от своих действий. У него радикальный подход. Он не ищет сиюминутные выгоды. Драматург верно посчитал, что все равно останется в плюсе, если спасет пострадавших ценой твоей жизни, староста. Их-то много, а ты одна. Это все потому, что он профи?» «Да, как раз поэтому. Я бы сказал, что драматург во время битвы с Арарагикуном мужественно сдался с тем же расчетом». Прервав молчание, я возразила. «Но если сдаться, нас ведь попросту съедят. Как же вы не понимаете?» «Нас все равно съедят, даже если мы не сдадимся. Оставь бесплодные попытки. Так будет меньше поводов для сожалений». Поделился, очевидно, воинской мудростью драматург, с которой мне было трудно согласиться. «Я не сдержал данного тебе обещания, но ты не унывай. Раб Хартантер Блейд и сам сможет преодолеть любые трудности, какие бы только ни встали у него на пути. За это я ручаюсь». Специалист в очередной раз оставил меня без слов. Казалось, драматург до того уверен в непогрешимости своих профессиональных знаний и навыков, настолько не подвержен эмоциям, что со своим особым взглядом на вещи склонен преодолевать вообще любые преграды. Это, вне всяких сомнений, положительная черта характера, но в той ситуации я не видела в ней ничего хорошего. Споткнувшись об равнодушие драматурга, я лишь вздохнула с сожалением, но продолжила стоять на своем. «Я не сдамся! Я не имею права погибнуть в этом воображаемом мире! Да, мои усилия могут оказаться напрасными, и Арарагикун в конечном счете спасет себя сам, но я все равно хочу быть причастной к его спасению!» «Так ты жаждешь лавры заиметь? За помощь своему другу?» Не на шутку удивился драматург моей непомерной настойчивости, потеряв на мгновение дар речи. Но не буду отрицать, что специалист оказался прав. Действительно, я очень хотела заполучить лавры победителя. Но это была только половина правды. Когда я представила, как сильно Арарагикун и Сензюгахара-сан расстроятся, если узнают, что я умерла за границей, попав на обеденный стол к вампирам, то поняла, что должна всеми силами бороться за свою жизнь. Что бы подумали обо мне друзья, если бы я даже не попыталась, пусть и тщетно, сопротивляться. Мне хотелось избежать их порицания любой ценой. «Потрясающая сила воли! Я бы уже давно сдался, окажись в плену!» «Кого вы пытаетесь обмануть, Ошно-сан? На моем месте вы бы пустились в переговоры с вампирами-близнецами и испробовали все свои уловки, лишь бы выжить. Скажете нет?» «Хе-хе-хе-хе! Уж не думала ли ты сделать то же самое, раз так хорошо меня понимаешь?» Однако дальше мысли и дело не пошло. Выходит, случилось нечто неожиданное, чего нельзя было предвидеть. «А, кстати», — прервал тишину драматург, — «ты еще можешь стать рабой близнецов, если судьба будет благосклонна». Он как будто пытался найти для меня слова утешения, но я бы назвала предложенное им развитие событий скорее насмешкой судьбы, а не благосклонностью. «Мне же», — продолжал он, — «на это надежды нет. Меня станут пытать, чтобы достать информацию об организации. Я нужен им только для этого. Но ничего страшного. Между коренными зубами, как раз на случай пыток, у меня вставлен яд для самоликвидации». «Драматург, неужели нельзя помечтать о чем-то хорошем?» — выпалила я, будучи уже не в силах терпеть его настрой. Некрасиво было просить драматурга заниматься самовнушением. Он давно взрослый и к тому же специалист, как ни крути. Но я так устала вариться вместе с ним в удушающей атмосфере мехлюдии, заполонившей всю камеру до краев, что это единственная блестящая мысль, которое осенило мою голову. К тому моменту я уже плохо соображала. Ха-ха-ха-ха. Впервые слышу, чтобы слово «мехлюди» употребили по делу. Раньше я думал, что такое сочетание можно услышать только в чём-то вроде «покупая мех, люди не думают, сколько крови лежит на этой вещи». Но правда, по-другому про ту атмосферу и не скажешь. «Помечтать о хорошем?» – переспросил драматург чеканя слога, будто никогда раньше не слышал эти слова, и поднял на меня глаза. «Да», – отвечала я. «Вот что мы должны были сделать с самого начала, но упустили. Вам так не кажется? Если бы мы только сразу предположили, что можем найти выживших, и разрабатывали операцию по ловле на живца, исходя из этого, то всё наверняка обернулось бы иначе. Ну не правда ли?» Драматург погрузился в раздумье и молчал. «Если действовать, всё время предполагая худший вариант, не унималась я, то можно и в самом деле его избежать. Однако добиться лучшего варианта с таким подходом точно нельзя. Согласитесь? Хотите ухватиться за шанс? Сначала вообразите, что он у вас есть». Человек никогда не станет счастливым, если не может нарисовать себя таковым в своих мыслях. Звучит как самообман, но я верю в это всем сердцем. Представьте, что всё будет хорошо. Что случится чудо, и кто-то придёт вас спасти. Решила подкрепить я свои слова примером. Потому что иначе, если вы даже не будете рассматривать такую возможность, а кто-то действительно придёт за вами, вы не поверите своей удаче и побоитесь схватиться за протянутую руку помощи, не так ли? Или скажете «ошибаюсь»? Я насела на драматурга, если честно, больше потому, что очень сильно разозлилась на его хандру, а не чтобы показать, что во всё верю сама, или доказать ложность убеждений специалиста. Тем не менее, он воспринял мои слова по-своему. «Ясно. Что ж, если ты так уверена, тогда, пожалуй, отдам тебе это». Наконец произнёс драматург и непринуждённо вытащил из кармана, словно мелочь, которую постоянно там держат для размена, шип шиповника.